Глава 37. Мила. Почти до позднего вечера мы с Олей просидели в моей комнате, терпеливо ожидая любые новости о Ксюше. Даже на ужин в столовую не пошли, а просто спустились в кухонный блок, расположенный на первом этаже жилого корпуса. Там же неожиданно оказались Катя с Наташей и еще несколько девушек. «Тоже не пошли?» Нарезая тонкими дольками яблоко, поинтересовалась Катя и, переглянувшись с Наташей, вздохнула. «Теперь даже из корпуса страшно выходить». «Почему?» — открывая шкафчик с запасами чая, уточнила Оля и, пожав плечами, предположила. «Парни найдут. Не могла же она совсем испариться». «Сама-то веришь?» — хмыкнула Наташа и, продолжая взбивать в глубокой миске яйца с сахаром, проворчала. Все парни и несколько мужчин с утра бродят по территории Академии, а новостей все нет. Сколько часов прошло с исчезновения Ксюши? Часов 10, может, 12, прикинув, отозвалась я и, нахмурившись, неуверенно проговорила. Возможно, она покинула территорию Академии. Крылья отрастила или жабры? Скептически фыркнула Наташа и, добавив в миску сметану и манную крупу, продолжила взбивать тесто. «А вдруг она купалась и...» Высказав страшное предположение, Катя ахнула и, закрыв рот ладонью, замотала головой. «Тьфу на тебя!» — скривилась Наташа и, кивнув на лежащие на столе яблоки, заворчала. «Хватит причитать, режь яблоки, а то тесто почти готово». «Давай помогу», — предложила я и, взяв еще один нож, потеснила у стола Катю. Оля занялась завариванием чая, а мы нарезали яблоки и, выложив их в глубокий противень, залили тестом и отправили в духовку. Пока выпекалась шарлотка, настрогали салат и пожарили картошку с грибами. Во время готовки старались говорить на отвлеченные темы, но все время невольно возвращались к обсуждению причин исчезновения подруги. Среди возможных версий, как ни странно, лидировал маньяк, дикий зверь или тайный поклонник. Я все время порывалась завести разговор о моих подозрениях, но как это преподнести подругам, не знала. К тому же решила дождаться возвращения Матвея, чтобы понимать всю серьезность ситуации. За накрытым столом мы собрались вшестером, а на запах свежеиспеченной шарлотки подтянулись еще желающие полакомиться вкусной выпечкой. На кухне стало тесно, и, приготовив свежий чай, мы перекочевали в холл на втором этаже. Пирог, порезанный на кусочки, водрузили на журнальный столик, а сами устроились на диванах, креслах, подоконниках и даже на полу. Я толком не успела распробовать свой кусочек шарлотки, когда к нам подошла комендант жилого корпуса. Найдя взглядом, женщина поманила меня рукой и, отойдя в сторону, терпеливо дождалась, когда я проберусь через подруг и подойду ближе. «Если вы про бардак на кухне, то мы все уберем чуть позже». Смущенно потупив взгляд, пообещала я и, кивнув на девчонок, попыталась объяснить. «Просто заболтались и не успели, но мы обязательно...» «Нет, что ты!» Поспешно отмахнулась женщина и, склонившись ко мне, тихо проговорила. «Там к тебе пришли». «Матвей?» — с надеждой выдохнула я. Но она покачала головой и, приложив палец к губам, намекнула, что гость не хочет демонстрировать свой визит всем проживающим в корпусе. Мы спустились на первый этаж, и комендант молча указала на дверь своей комнаты, а сама вернулась за административную стойку. Я ожидала увидеть кого угодно. Матвея, его брата, директора и даже вернувшуюся Ксюшу, но... Заглянув в комнату, невольно округлила глаза, но, быстро взяв себя в руки, поспешила войти и захлопнуть дверь. У окна на фоне плотно задернутых штор стояла Ирина Викторовна. Ее появление, тем более столь скрытное, не оставило сомнений, что к исчезновению подруги причастен, в первую очередь, директор Академии. Осталось выяснить, как именно и что мы можем сделать. «Нам надо поговорить», — пропустив ненужные приветствия, сухо начала женщина. «Где Ксюша?» — буркнула я, не скрывая недоверия и недовольства. Скрестив руки на груди, смерила гостью осуждающим взглядом, и, поджав губы, предъявила. «Если бы вы сразу же...» «Не смей меня осуждать, девочка», — предупредила Ирина Викторовна, заправив прядь волос за ухо, отвела взгляд и, устало вздохнув, поделилась. «У меня есть дочка. Она совсем еще ребенок, и я не могу рисковать. Хотя я уже рискую, просто придя сюда». «Он вас шантажировал?» Растерянно охнула я и, подойдя ближе, затараторила. «Тогда тем более, вы должны нам помочь. Вы можете связаться с кем-то за пределами Академии?» «Нет, но могу помочь вам сбежать», — прошептала женщина и, чуть раздвинув шторы, выглянула в окно. «Я не уйду без Ксюши», — проворчала я непримиримо и, покачав головой, дополнила. «Вы не понимаете. Я должна ее найти и помочь». «Слишком поздно». Ирина Викторовна покачала головой и, уверенно встретив мой шокированный взгляд, медленно проговорила. «Ты можешь мне не верить, но я не знаю, где твоя подруга, но знаю, что оттуда ей возврата нет. Если ты попытаешься все выяснить, то и ты...» «Я не попытаюсь, а выясню», — упрямо поправила я и, выдержав паузу, осторожно уточнила. «И да, вы правы, я вам не верю. Где гарантия, что сейчас вы не действуете по указке вашего босса?» «Гарантии нет». Неожиданно согласилась женщина и, опустив взгляд, задумалась. «Мне пора». Не желая продолжать разговор, я повернулась к двери. Но Ирина Викторовна меня остановила. «Мила, ты права. Не верь никому». «Я учту», — буркнула я, взявшись за ручку. «Никому, а особенно Матвею».